Глава 16. Лиза. Ей еще никогда не было так страшно. Так по-животному до дрожи, когда липкий пот ползет по спине, а внутренности сводят судорогой. И никто не поможет. Он так и сказал: это уже твоя забота, я сделал все, что мог. И все. Как отрезал. Лиза понимала в глубине души, что зря придирается. Он сделал даже больше, чем мог. Но страх никуда не девался. Как сдавил за горло костлявой рукой, так и держит. А ей нельзя. Нельзя поддаваться, нельзя все взять и слить, когда она уже почти дошла, когда уже почти все получилось. Все сложилось как по заказу. Каждый пазл встал на свое место, каждое звено в цепочке защелкнулось. Она и не думала, что ей может так повезти. Но ей повезло. Так встали звезды. Сколько вариантов она прокручивала, сколько всего передумала, а оно просто само сложилось как надо. Значит, так захотела Вселенная. Лизе ставили срок на 2 недели позже, но она-то знала и все равно не рассчитывала на такие быстрые и стремительные роды. Еще и к вечеру, когда никто уже не приедет. Повезло, что все сложилось так, как сложилось. Не пришлось ничего предпринимать. Наверное, ей воздалось старице за все страдания и переживания. Осталось последнее. У нее хватит сил и решимости это сделать. Надо просто преодолеть страх. Ее ничего больше не держит и не останавливает. Лиза встала и подошла к кроватке тележки на колесах, в которой спал ребенок. Мальчик без имени, ненужный, нелюбимый своим родным отцом. Мать Айдарова, отвратительнейшая бабища Ясмин, без устали повторяла, что имя сыну должен выбрать Рустам. Пускай выбирает. Лизе было абсолютно все равно, тем более она слышала, как Ясмин шепталась с невесткой, женой Руслана. Они давно решили назвать мальчика Амир или Дамир. И пусть. Все равно. Главное, что Рустаму все равно. А второй невесткой станет она, Лиза. Просунула ладони под теплую спинку малыша, пристроила на локоть крошечное тельце, стараясь на него не смотреть. Подошла к окну, открыла створку на проветривание и вышла с ребенком в коридор. Малыш одет в подаренный роддомом комплект для новорожденных и подгузник. В нем тепло, одеяльце можно не брать. Хорошо в частном роддоме. Безупречный персонал, стерильная чистота, удобные палаты, одноместные. Прошла в одну сторону, потом в другую, а сама механически покачивала мальчика, все так же избегая смотреть на его лицо. Когда шла мимо, от той двери будто холодом потянула. Снова по спине пополз липкий ледяной пот. Скорее бы все закончилось, и наступило утро. «Хватит, не раскисай», — приказала сама себе. «Надо собраться, обидно сойти с дистанции, когда ты уже практически в финале, можно сказать, на финишной прямой». «Вы что здесь делаете?» На сестринском посту молоденькая медсестричка с сонным лицом оторвалась от телефона. Надо же, час ночи, а она сидит. Такая может и до утра просидеть на запале. Ничего не спится. Лиза бы уже дрыхла без задних ног на ее месте, а это сидит. Порядочная. В палате душно. Я открыла окно проветрить. Боюсь, чтобы маленький не простыл. Она даже смогла заставить себя улыбнуться и не застучать зубами. Он начал капризничать, я его здесь покачаю. Снова просительно улыбнулась. Девушка кивнула и встала из-за стола. Лиза даже дыхание затаила. «А вы себя нормально чувствуете?» «Да, спасибо. Я еще 5 минут погуляю». «Хорошо, если что, зовите». Медсестричка улыбнулась в ответ и направилась в кабинет. «Только бы она там осталась, только бы...» Сердце в груди забухало так, что Лиза испугалась, как бы весь роддом не переполошить. Но малыш на согнутом локте спокойно спал. Значит, ей это только кажется. Даже если она умрет от страха, она должна это сделать. Подошла к двери и нажала на ручку. Та послушно открылась. Прислушалась. Тихо. Вошла внутрь. Осторожно положила малыша на кроватку. Проверила карман, еще на секунду замешкалась, а затем решительно потянулась к крошечной ручке с виниловым голубым браслетом. Соня. Мои. Больше ничего. Всего одно слово. Мне очень нравится, я бы тоже так подписала. Просто и ясно. Не муж и сын, а мои. Только мне нечего будет подписывать. В соцсети сижу с левого профиля, а свой аккаунт я давно удалила. Разглядываю снимок изо всех сил, стараясь побороть зависть. На снимке девушка полулежит в больничной кровати, прижимая в груди крошечного малыша. А над ней склонился мужчина с шикарным букетом цветов. Ее выражение лица мне слишком хорошо знакомо. Это плохо скрытое волнение, напополам с всепоглощающей любовью. Такое лицо у своего мужа я видела буквально несколько раз за всю нашу совместную жизнь. Этот мужчина слишком похож на моего мужа, чтобы я могла смотреть на фото без дрожжи. Руслан и Диана. Значит, Ди уже родила. Это ее профиль, ее муж и ее сын. А у меня будет девочка. Недавнее УЗИ показало это уже точно. Я не удержалась, сделала фотозаключение, где обозначен пол, и отправила Демиду. Добавила от себя. Я же говорила. Почти сразу же пожалела. Зачем ему знать, кто у меня родится? Но мне так хотелось с кем-то поделиться. Маме я больше не звоню после истерики, которую она мне закатила из-за развода с Айдаровым. С Айдаровым тем более не поддерживаю никакой связи. Демид — единственный из людей, который имеет к моей дочери какое-то отношение. Он ее родной дядя. Но как только нажала «отправить», опомнилась. Разве ему интересно? Еще подумает, что я навязываюсь. Захотела удалить — не успела. Галочки окрасились темной почти сразу же. На ответы не надеялась, но он пришел практически сразу. «Надеюсь, она будет похожа на тебя». Вряд ли от Ольшанского можно ожидать чего-то большего. Я ему и так обязана всем. Юристы Демида развели нас с Рустамом, он устроил меня на работу и снял жилье. Просто привез в большую просторную квартиру, выдал ключи и номера телефонов. «Здесь будешь жить, а здесь будешь работать. День на обустройство, а послезавтра тебя уже ждут в офисе». «Я буду работать у тебя?» Ольшанский пренебрежительно хмыкнул. «Я не беру на работу родственников. Нет, дорогая, это мой бывший заказчик. Я помог ему с бизнесом. Но это не значит, что он из чувства благодарности будет терпеть тупиц и лентяек». «Ну, спасибо!» От возмущения я чуть не задохнулась. Ольшанского это вообще никак не смутило. Он поднял руки, в одной из которых были зажаты ключи от квартиры. «Я, как и обещал, помог, чем смог. Квартира оплачена на 3 месяца. Дальше сама». Положил ключи на полку и вышел. «Я тебе все верну!» — крикнула вдогонку, но он только плечами пожал. Конечно, сама я не осталась. Через день со мной связался адвокат, который занимался разводом, и ненавязчиво интересовался, все ли у меня в порядке. В офисе меня определили в финансовый отдел на стажировку, которая длилась всего 2 недели. Дальше меня утвердили в постоянный штат. Моего оклада с трудом хватало на оплату такой квартиры. Здесь не так дорого, как в столице, но квартиру Демид снял в одном из центральных новостроев. Я всерьез задумалась о переезде. Неожиданно Рустам перевел на мой счет запредельную сумму денег, а еще отдал мне нашу столичную квартиру. Я сразу предложила Демиду вернуть потраченные на меня деньги. Написала, попросила номер карты или банковского счета. «Оставь на памперсы для дочки». Пришло краткое. Я только хмыкнула. Для меня это 3 месяца работы, для него — на памперсы. Но если от Ольшанского другого я и не ждала, то Рустам меня шокировал. Он всегда был щедрым ко мне, но такого я не ожидала. Ждала мести, злости, долгого изматывающего процесса и очень боялась, что нам придется встретиться. У меня уже начал расти живот, пусть и небольшой, но это точно не то, о чем нужно было узнать моему мужу. К счастью, встречаться не пришлось. При разводе я взяла обратно девичью фамилию, так что моя дочь точно не будет Айдаровой. Отчество я ей тоже дам свое, пусть носит имя и фамилию моего папы. Если до этого дня меня иногда мучила совесть, то теперь, когда я вижу следующее фото, выложенное на профиле Ди, убеждаюсь, как правильно поступила. На снимке два маленьких ребенка в одинаковых комбинезончиках-человечках. И подпись. Айдаровы, Амир и Дамир. Личики закрыты сердечками, но видно, что один малыш светленький, и это тот, которого держит Ди. У второго малыша волосы темные и густые, я и не знала, что у новорожденных могут быть такие. Я сразу поняла, кто он. Сын Рустама, которого родила ему Лиза. Значит, все это были пустые слова. Рустам признал ребенка, а может, и женился на бывшей любовнице. И его сын — его точная копия. Малыш Руслана пошел в Диану. У них в семье все такие блондинистые. Мы с Ди были не слишком близки, они всего год назад поженились и слишком были заняты друг другом. А мы с Рустамом были заняты своей семьей. Я так думала. Смотрю на фото детей и сглатываю, перекрывши горло ком. Я была лишней с самого начала. Мне не было места в этой семье, поэтому пускай они живут своей жизнью, а мы с дочкой будем жить своей. Отписываюсь от аккаунта Ди и удаляю свой. Новая жизнь для того и нужна, чтобы не заглядывать в прошлое. Особенно, если это прошлое до сих пор кровит и не заживает. Но я надеюсь, что когда на свет появится моя малышка, я сумею навсегда с ним распрощаться. Рустам. «Уверен, что не хочешь подняться, брат?» Рус смотрит на меня с осуждением. «Нет», — мотаю головой, — «не хочу». «Это все-таки твой сын, и он ни в чем не виноват», — продолжает брат, надеясь разбудить во мне... что? Не знаю. «Совесть, может, или отцовские чувства. Бесполезно. Какие могут быть чувства к ребенку, которого не помню, как делал, и которого родила левая девка? Пусть он 100 раз ни в чем не виноват. Что это меняет?» «Рус», — поднимаю глаза на брата. «Отъебись». Подхожу к кофе-автомату и делаю себе двойной эспрессо. Мы с Русланом полночи провели в аэропорту. Билетов на прямой рейс не было, летели с пересадкой. И сейчас я чувствую себя бесчувственной машиной, которая действует механически на автопилоте. Двигается, разговаривает, пьет кофе. И испытывает 0 эмоций. Глядя на фото своего сына, который родился несколько часов назад. Моего сына. Я это понял, как только его увидел. Фото с короткой подписью. «Твой сын Амир», которое пришло, когда мы с Русом приземлились в Варшаве. Тут и тест никакой делать не надо, сразу видно, на кого он похож. Но я, конечно, его уже сделал, как и собирался. Самому тошно от того, что я такой. Но ничего с собой не могу поделать. Внутри все как будто заледенело. Ничего не трогает. Хотя вру. Племяннику я рад. И мне вообще за это не стыдно. Просто похер. Он забавный. В родню Диану пошел такой же светленький. А мой в меня. В нас. В Айдаровых. Мне и на это тоже похер. В последнее время я все больше стал вспоминать о нашем Соне-ребенке, которого я так и не увидел. Который так и не родился. Все, что я видел — пятно крови на одноразовой больничной рубашке. И это вымораживает больше всего. Почему? Почему он? Ведь он был мне так нужен. Долгожданный сын от до дрожи до трясучки любимой женщины. Почему из них двоих выжил именно этот ребенок? Мне некому задать такой вопрос, так что вряд ли я когда-нибудь получу ответ. «Ты не прав, брат». Рус встает рядом у автомата, сует купюру в приемник для денег. «У ребенка есть отец. Он не должен расти, как трава». «Почему как трава?» Безразлично пожимая плечами. «У него есть мать. Она так хотела этого ребенка. Наша мама говорит, она постоянно об этом твердила. Вот пусть теперь и займется сыном». «Твоим сыном!» Многозначительно вставляет Рус, глядя в упор. «Но мне реально похер. Сейчас меня сложно чем-то пронять». «Послушай, брат, скажи, чего ты от меня ждешь?» Отпиваю обжигающий кофе. «Я не буду изображать радость от того, что шлюха родила мне сына. Я 100 раз предпочел бы, чтобы из 2 детей в живых остался наш с Соней сын. За этим я бы точно не плакал. Теперь можешь говорить мне, какое я чудовище. Готов слушать до бесконечности». Рус сглатывает и кладет руку мне на плечо. «Прости. «Прости, брат, понимаю, что тебя до сих пор кроют». «Еще как», — отвечаю мрачно. «И знаешь что? Не могу отделаться от мысли, что Демид был для нашего отца вот таким ребенком, желанным от любимой женщины. А нас с тобой он только терпел. Теперь судьба решила за это на мне отыграться». «Почему на тебе?» — удивляется Рус. «Карма?» — коротко сплёвываю. «Вот такая у меня невзгребенная карма. Карма, которую я заслужил. Потому что у Руса все прекрасно. Любимая жена, любимый сын. Он не изменял своей женщине. И в награду она родила ему сына. А я свою предал. Растоптал, смешал с грязью. Зачем такому рожать?» «Послушай, брат, твоя боль мне близка и понятна, и твоя тоска по Соне тоже. Но в одном ты не прав. Можно не обращать внимания на Лизу, но игнорировать родного ребенка не получится. Ты можешь как угодно относиться к его матери, но сына ты должен записать на себя. И с Лизой тоже придется общаться. Как минимум обсудить условия совместного воспитания». «Встречусь», — обещаю брату. «Но не сейчас, когда она вернется домой». «Разве ты не собираешься забирать ее из роддома?» — начинает Рус и осекается. Мой взгляд красноречивее любых слов. Он не сдается. «Отправь ей цветы. И подарок выбери, могу дать тебе ссылку». «Если бы она сделала аборт, я бы завалил ее цветами», — перебиваю брата. «А сейчас нет. Хочешь, отправь сам. И перестань заниматься сводничеством, Рус, если хочешь остаться моим братом. Никакого общения с ней я не планирую. Если Лиза надеется получить содержание, у меня есть свои условия. Никаких соцсетей и выставления личной жизни на показ. Общение только по делу. Если я решу, что она недостаточно хорошо следит за ребенком, она с ним быстро попрощается. Можешь ты ей это передать? А нет, донесут мои адвокаты». Смотрю на часы, прощаюсь и выхожу из здания роддома.